Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит восьмая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Утром 29 июня 1981 года не было обычного объявления об освобождении по лагерному радио. Пришел надзиратель и тихо спросил меня: «Вы готовы к освобождению?» «Всегда готов!» – радостно кивнул я. Взяв сумочку с письмами, я пришел на вахту. Дежурный офицер спросил, на чем я намерен ехать домой. «На автобусе, который идет в Кировоград», – сказал я. В ответ он властным тоном отчеканил, что я должен дождаться начальника отряда, который посадит меня на поезд, идущий через Знаменку. Обыскивая меня перед выходом, капитан хотел отобрать письма, но я возразил: «Они ведь проверены лагерной цензурой». После некоторых переговоров письма отдали. За воротами меня неизменно ждала Лина, а также сын, дочь и некоторые друзья. «До свидания, лагерь! Здравствуй, желанная свобода!» В административном здании я получил паспорт, справку об освобождении и заработанные 249 рублей. Здесь начальник тоже сказал, чтобы я ждал отрядного. Подождав минуты три, я помолился и спросил у него: «Я вольный человек или еще заключенный?» «Конечно, вольный!» – с некоторым недоумением ответил начальник. Тогда я сказал, что отрядного ждать не буду. Он пожал плечами и ничего не ответил. Мы сразу пошли к христианам, жившим недалеко от лагеря, и провели радостное общение, свидетельствуя друг другу о милостях великого Бога и прославляя Его за неизреченную любовь. Не прошло и часу, как пришел участковый милиционер и хотел войти в дом, заявив, что здесь есть посторонние люди. Хозяйка ответила ему, что посторонних нет, и в дом не пустила. К вечеру мы собрались идти на вокзал, чтобы уехать домой, но сын наших друзей сказал, что Бог помог ему приобрести машину, и он хочет обкатать ее, проехав до Кировограда. Мы поблагодарили его за такую жертву и с радостью воспользовались его радушием. Окольными путями брат объехал посты ГАИ и благополучно привез нас в родной город». Зная, что за домом следят, мы попросили водителя близко не подъезжать и вышли на соседние улицы. Он уехал, а мы пришли в свой домик и склонились на колени. Во время молитвы постучал участковый. Он велел мне утром прийти в отделение милиции. Там он настоятельно спрашивал, какими путями я выехал из Белой церкви. Я понял, что они намерены следить за мной и дальше». Вечером в нашем доме собрались друзья, чтобы вместе поблагодарить Бога за пройденный путь. После молитвы запели гимн «Отраду небесную для сердец нам послал Отец». Отраду небесную для сердец нам послал Отец, нам послал. Молиться мы будем, что Бог благой весь. Заканчивая пение, мы увидели множество милицейских фуражек. Непрошенные гости ринулись в дом, грубо прервав наше мирное общение. Заместитель начальника милиции приказал разойтись, угрожая отправить всех в отделение. Мы помолились, договорились встретиться в посадке, и друзья разошлись. Бог укрепил нашу семью. После молитвы мы спокойно отдыхали в ту ночь. Этими действиями власти хотели навести страх на соседей и отвратить их от веры в Бога. Утром дети ушли на работу, а я пошел в милицию, надо было прописаться. Пришлось выслушать грозные предупреждения и оскорбления. Мне вновь угрожали арестом и тюрьмой. Представители власти с гневом запрещали всякую религиозную деятельность, стараясь как можно чувствительнее унизить меня. Я стоял и молился о них, понимая, что они рабы греха и потому не знают, что делают. Когда начальник замолчал, я попросил выслушать меня. Спокойно и миролюбиво я сказал ему, чтобы он не кричал зря и берег свое здоровье, а меня, если можно, прописал к семье. Если же этого нельзя сделать, то я буду жить и без прописки. Он уже более спокойно ответил, что не прописать он не имеет права, но если я буду продолжать религиозную деятельность, то меня будут наказывать серьезнее, а судят уже по 209 статье, которая позволяет приговорить к 5 годам лагерей и ссылке. Как ни старались правители искоренить веру в Бога, церковь все же росла и укреплялась. В воскресенье утром мы собрались в посадке 2 км от города и целый день провели в назидательном, радостном общении. Были гости из других городов, сестры из совета родственников узников. На удивление, власти не приехали. Бог слышал молитвы своих детей и укрыл нас от врагов. Я рассказал братьям и сестрам, как Бог хранил меня, как беседовал со мной, утешал, защищал от дьявольских сил. Испытывая глубокое блаженство, мы вместе прославляли Бога. Вечером мы разъехались по домам, окрыленные, ободренные словом Бога, искренне желая и дальше идти узким путем. Атеисты продолжали преследовать верующих, но вместе с тем через уполномоченного по делам религиозных культов и служителей из зарегистрированной церкви старались прельстить нас ложной свободой. Так уполномоченный Крипак вызвал меня однажды и стал расхваливать законодательство о религиозных культах. Я перебил его. «Вы хотите, чтобы в Кировограде было больше верующих?» Подумав, он сказал: «Мы хотим, чтобы не было ни одного верующего». «Вот поэтому для вас законодательство хорошее, а для нас очень плохое, потому что мы хотим, чтобы христиан было много. А ваше законодательство не разрешает говорить людям о спасении и даже запрещает делать добрые дела». Тогда он, стукнув кулаком по столу, закричал: «Будем судить!» и выгнал меня из кабинета. Служители из официальной церкви прислали нам письмо, в котором просили встретиться для беседы о единстве. Мы отказали им. Тогда нас вызвал секретарь горисполкома и предложил регистрацию. Мы и это предложение отвергли. Сотрудник КГБ Фисуненко тоже вызывал нас на беседу. Он говорил, что по учению Маркса и Энгельса церковь оживает от гонений и что наблюдения кировоградских властей подтвердили это. «Вы укрепляетесь в гонениях», — говорил он. «Весь мир называет вас мучениками за веру, а мы терпим позор. И хотя боязливые уходят от вас в регистрированную церковь, ваши ряды только очищаются от этого. Мы решили оставить вас в покое и посмотреть, что будет». Сказав это, он спросил мое мнение по этому поводу. «Хотя вы и понимаете, что лучше не гнать, но в сердце у вас дьявольский дух, и вы просто не можете не притеснять нас», — ответил я. «Мы и не рассчитываем на спокойную жизнь, ведь сам Христос сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Фисуненко заверил меня, что гонений больше не будет. Однако через несколько месяцев меня снова арестовали. Христиан не только штрафовали и сажали в тюрьмы, не только увольняли с предприятий и исключали из учебных заведений, но и помещали некоторых в психиатрические больницы, где проводили принудительное лечение. Все это возможно было перенести лишь силой возлюбившего нас Иисуса Христа. В нашу областную психбольницу поместили уверовавшую учительницу из района. Мы с Линой пошли посетить ее, но свидания нам не дали. Тогда мы обратились за помощью к главврачу. Он позвонил лечащему врачу и велел нас впустить. Однако тот начал кричать на нас, всячески оскорблять и опять выставил за дверь ни с чем. Главврач заверил, что здорового человека не могут держать в психбольнице. Я попросил его узнать у лечащего врача, в чем выражается сумасшествие нашей сестры. Лечащий врач что-то объяснял главврачу. Выслушав его, он сказал нам: «Женщина молится Богу и поет божественные песни». «Но так ведь делают это все верующие. Значит, мы все сумасшедшие?» Удивился я и добавил: «Мы будем писать ходатайство в Киев и в Москву, если учительницу не выпишут». Главврач еще раз позвонил лечащему врачу и пообещал нам, что на следующий день учительницу выпишут, если за ней приедет муж. Он был неверующим. Свое обещание главврач исполнил. А брат из Луганской области Хайло Владимир несколько лет томился в психбольнице закрытого типа. Его насильно лечили как сумасшедшего. Лишь благодаря усиленным молитвам народа Божьего он остался в здравом уме. Однажды Лина напомнила мне просьбу парализованного брата. Он хотел, чтобы я посетил его. За ним ухаживала неверующая дочь, и когда я пришел, ее не было дома. Мы провели в радостном сердечном общении около 3 часов, затем помолились, и я собрался уходить. Брат сказал, что хочет проводить меня. На удивление он поднялся и неторопливо прошел со мной до ворот. Дома я рассказал Лине, как брат провожал меня, и она крайне удивилась, ведь он лежачий больной. А позже мы узнали, что у брата была такая вера: когда я освобожусь из заключения, мы вместе помолимся, и он получит исцеление. По его вере Господь оказал ему великую милость. После этого покаялись 2 его дочери. Слава Богу! Пятый арест. «Боже, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Псалом 62, 9 стих. Начало 80-х годов отличилось усилением бесчеловечных репрессий против христиан. 17 февраля 1982 года в Полтаве арестовали нашего сына Павла. Сфабриковав дело, 6 мая его осудили на 3 года. Немного побыв дома после освобождения, я снова ушел на нелегальное положение, потому что открыто совершать служение в братстве было просто невозможно. Я посещал церкви по селам и городам, бывал в семьях узников, встречался с сестрами из совета родственников узников, участвовал в молодежных общениях, в братских совещаниях. Укрываясь от преследований, я побывал во многих и многих домах моих братьев и сестер. Сколько встретил я жертвенности и любви! Христиане охотно принимали тружеников в свои дома, кормили, создавали им уют, поддерживали материально и этим служили самому Господу. Как приятно было в таких домах отдохнуть, побыть наедине со Христом! Благодаря усердным молитвам многих христиан в нашем братстве работало издательство «Христианин». Типографию укрывали в своих домах простые и жертвенные христиане. Бог слышал молитвы церкви и оберегал тружеников, защищал их, давал им силы и мудрости. Вечная слава и честь нашему Спасителю и Защитнику! 14 мая 1982 года я приехал в Кривой Рог на встречу с Линой. Дух подсказывал мне, что за нами наблюдают из соседнего дома и подслушивают. мы были у друзей в коммунальной квартире. Через 2 часа после того, как Лина ушла, пришел участковый милиционер с мужчиной в штатском. Они обошли все комнаты, заглянули в туалет, кладовки и шкафы и, не обнаружив меня, ушли. Я помолился и решил тоже уйти в сопровождении хозяйки. Мы недалеко ушли от дома. Неожиданно к нам с одной стороны подъехали «Жигули» с 2 мужчинами в штатском, а с другой стороны – милицейская машина. Меня посадили в милицейскую и привезли в отделение. Дежурный капитан, заполняя бумагу на арест, спросил: «Что же вы так мало скрывались на свободе?» Это случилось в пятницу. Я был в посте. Вечером меня привезли воронком в КПЗ и посадили в многолюдную камеру. После знакомства сокамерники предложили мне хлеб, соль и воду. Я с благодарностью съел предложенное, помолился и на цементном полу проспал в плаще до 6 утра. После подъема и туалета выдали пайку хлеба и баланду. Я съел ее без аппетита, но с благодарностью Богу. Часа через 2 меня вывели из камеры, и офицер сказал: «Сейчас вас повезут в лес на прогулку, а потом снова привезут сюда». Я понял, что он хотел напугать меня, но я знал, что моя жизнь находится в руках Господа, и Ему дана всякая власть на небе и на земле. Вера в это наполняла мое сердце миром и покоем. 2 милиционера обыскали меня, забрали у меня вещи и деньги, посадили в милицейскую машину и повезли. Приехали мы не в лес, а в кировоградскую тюрьму. Там меня не приняли, и мы поехали в отделение милиции. Определили меня в КПЗ, в камеру, где уже был 1 мужчина. Я помолился, лег на нары и заснул. Через некоторое время дежурный разбудил меня и передал мне хлеб, масло и сахар. Я с удивлением спросил: «От кого это все?» «Мир не без добрых людей», — весело сказал дежурный и захлопнул кормушку. Я склонился на колени и со слезами поблагодарил Бога за пищу и за жертвенность тех, кто ее передал. Позднее я узнал, что друзья из Кривого Рога приехали к Лине и сообщили ей о моем аресте. Она незамедлительно разыскала меня и передала все необходимое. Действительно, у любви свои законы, как любил повторять наш дорогой брат и Божий служитель Николай Петрович Храпов. Отрадно сознавать, что жена, дети и друзья помнят тебя, молятся о тебе. Их любовь и участие зажигает сердца еще сильнее и крепче любить Господа, ревностно служить Ему, не отступать от Его заповедей. Я поделился продуктами со своим сокамерником, еще раз помолился и лег отдыхать. В воскресенье целый день вспоминал тексты Писания и размышлял о Слове Божьем. Молился о всех гонимых и узниках, о церкви, детях и молодежи, а также о гонителях. На душе было мирно, хотя я хорошо осознавал, что атеисты постараются исполнить обещание и по 209 статье дать мне самый большой срок. Однако Бог был со мной, и ни дьявол, ни люди не могли сделать мне зла без Божьего позволения». Я заботился лишь о том, чтобы остаться верным, ничего не устрашиться и ничем не обольститься. Вспоминая родных и близких, которые со слезами молились и переживали обо мне, я думал над словами: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Этим чудесным утешением и является наш Господь, и только Он. В понедельник к обеду меня вызвали к уже знакомому следователю. Он очень вежливо объявил мне, что будет вести мое дело. После короткого допроса мне возвратили часть моих вещей, взяли отпечатки пальцев и воронком повезли в тюрьму, еще не забытое, мрачное и зловонное жилище. После бани и карантина меня поместили в небольшую камеру. Там уже сидел 1 заключенный. Коротко познакомившись со мной, он показал свой приговор. Его осудили на 12 лет. Возмущаясь несправедливостью суда, он спросил у меня, что ему делать. Духом я почувствовал, что это наседка. По внешнему виду, дорогим сигаретам и по вопросам, которые он задавал, я убедился, что мои подозрения верны. Отвечать ему на вопросы у меня не было желания. Через несколько дней моего сокамерника увели, а вместо него привели троих. В камере стало слишком душно. Заключенные варили чефир, сжигая тряпки и бумагу. Лина прислала мне деньги, и я мог отовариваться в ларьке на 10 рублей в месяц. Голодным, можно сказать, не был. Следователь вызвал меня несколько раз, но я сказал ему, что ни на какие вопросы о церковной жизни отвечать не буду. В моем деле было много обвинений по поводу документов Совета церквей и бюллетеней Совета родственников узников. Особенно отмечалось то, что я вовлекаю в веру детей, молодежь и солдат и нарушаю законодательство о религиозных культах. Через 5 месяцев следствие закончилось. Мне вручили обвинительное заключение на 10 листах, и дело передали в суд. Я хотел отказаться от защитника, но меня вызвал адвокат и передал просьбу Лины не отказываться, чтобы она могла знать день суда. Тогда я согласился, но сказал адвокату, что мне все равно дадут 5 лет лагерей или 5 лет ссылки с конфискацией имущества. Я советовал ей не защищать меня, чтобы не повредить своему положению и не лишиться должности. Она ответила, что будет действовать по закону и последствий не боится. Суд назначили на 10 ноября 1982 года. Перед судом я получил от Лины письмо, которое прибавило мне духовных сил. Оно сохранилось, и мне хочется привести его с некоторыми сокращениями. Только будь тверд и очень мужествен. Возлюбленный Господом, горячо любимый мною, детьми и друзьями, дорогой Ванечка, да благословит тебя Господь в эти трудные минуты, да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Хочу, мой любимый, напомнить тебе, что с тобою Господь, с тобой я, дети, друзья, с тобой справедливость и правда. Не смущайся, только веруй, и будь тверд и очень мужествен. Борьба нелегкая, но свет всегда побеждает тьму. Хотя ты будешь выглядеть перед сильными мира, как Давид перед Голиафом, как пастушок, не смущайся. Скажи своему сердцу, если оно станет подводить тебя. Не дрожи от страха, Господь со мной, Он сильный ратоборец». Помни, что ты несешь на себе поношение нашего Господа. Это Он в твоем лице оклеветан, поруган, брошен в тюрьму. Прошу тебя, Ванечка, не посрами Его святого имени. Покажи на деле, что ты служитель. Хочу видеть тебя со знаменем любви в руках, твердым, непоколебимым. Дома все нормально, Павлик бодр, благодарит Господа за милости и любовь. Мы молимся о тебе. Мы с тобой. От многих-многих друзей сердечный привет. Я согласна принять все, что он допустит. 28.10.82. Любящая тебя, Лина. Пятый суд. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа». Исаии 54:17. 10 ноября 1982 года меня привезли в здание нарсуда Кировского района города Кировограда. Увидев жену, дочерей и друзей, я возблагодарил Бога и ободрился. Однако суд в этот раз не состоялся. Судья объявила, что процесс переносится из-за отсутствия свидетелей Матфея и Семена Волошенко. Это мой свояк с сыном из зарегистрированной общины. Я понял, что это не настоящая причина откладывания суда. И только когда меня привезли в тюрьму, я узнал, что умер Леонид Ильич Брежнев, глава государства. По-видимому, из-за этого отложили суд. Суд состоялся 23 ноября в том же зале. Я попросил Евангелие, потому что меня обвиняли как верующего. Адвокат поддержала мою просьбу, но прокурор и судья отклонили. Из свидетелей особенно отличился участковый. Заикаясь, он прочитал в угоду прокурору и судье клеветническую бумагу, в которой называл меня Иудой, обзывал всякими непристойными словами. Через несколько месяцев после суда он умер от рака. Некоторые соседи говорили Лине, что это Бог наказал его за ужасную клевету на меня. Когда вызвали моего свояка, он начал говорить: «Это очень хороший человек, не понимаю, за что его судят». Судья перебил его и больше не дал ему слова. У Семена Волошенко судья спросил: «Правда, что ваша церковь зарегистрирована и вас никто не судит?» «Нет, не судят», — ответил он. «А кто правильнее живет, они или вы?» «Они», — тут же ответил Семен. «А почему вы не живете так, как они?» «Потому что сажаете в тюрьму, а я ее боюсь». Мне понравился ответ Семена. Он сказал правду. Прокурор много клеветал на меня. Адвокат доказывал, что я не подлежу осуждению по 209 статье, а только по 138 за нарушение законодательства о религиозных культах. Перед моим последним словом судья предупредил: «От вашего последнего слова зависит срок наказания». Я знал это. Если бы я склонился на их сторону, меня вообще освободили бы. Но это было бы изменой Богу, который подарил мне спасение и вечную жизнь. «Хочу быть верным Христу», — сказал я. «Знаю, что вы осудите меня на 5 лет лагерей, добавите 5 лет ссылки, конфискуете имущество, отправите куда-то в Сибирь, где я могу умереть, а потом посмертно реабилитируете. Однако для меня мир с Богом дороже всего. Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странником, и не иметь друзей». Судья зачитал приговор: 5 лет лагерей, 5 лет ссылки и конфискация имущества. Бог наполнил мое сердце совершенной радостью. Когда меня, окруженного милицией, словно ужасного преступника, выводили из зала суда, Вера бросила мне на голову букет цветов и крикнула: «Папа, это тебе за верность Господу!» Цветы схватил милиционер. Герои веры поныне. Из тюрьмы я написал в областной суд кассационную жалобу. Объяснение: протест. Ознакомившись 08.12.82 с записью хода судебного разбирательства, протестую против того, что записано очень много обвинений и нет никаких доводов в оправдание. Некоторые факты извращены. Я просил у суда разрешения получить для защиты Евангелия московского издания, а не требовал религиозную литературу, как записано. Второе. Записано, что в 1954 году я стал служителем церкви, а я в это время стал лишь членом церкви. Третье. Записано, что в 1961 году нас исключили из регистрированной общины. Фактически, мы были исключены по указанию уполномоченного из Совета по делам религиозных культов за то, что выступали против его грубого вмешательства во внутренние дела церкви. Он снял регента, запрещал некоторым братьям проповедовать, запрещал крестить молодежь, запрещал присутствовать детям на собрании. Примерно через 1,5 года все эти действия были осуждены, и грубое вмешательство прекращено. Четвертое. Не записано, что большинство бюллетеней Совета родственников узников были изданы, когда я находился в лагерях, и к изданию их я не имел никакого отношения. Пятое. Почти нет записи о том, что я около 3 лет с 05.03.42 по 11.11.44 участвовал в Отечественной войне и спас жизнь сотням раненых, за что и был награжден орденом Красной Звезды. Я был осужден 11.11.44, а не в 1943 году, как записано. Шестое. Я не требовал, чтобы экспертом был только верующий. Я просил, чтобы экспертами были и неверующий, и верующий для объективного заключения о литературе. Седьмое. Записано, что я учил верующих солдат отказываться от присяги. А я говорил, что это личное убеждение каждого на основании Евангелия, где сказано «не клянись». Восьмое. Записано, что мой зять был судим за отказ от службы в армии, а на самом деле он отслужил и был осужден на 1 год за неявку в горвоенкомат по вопросу переподготовки, хотя это нарушение должно наказываться лишь в административном порядке, как сказал в суде представитель из горвоенкомата. Девятое. Защитное слово адвоката Лободзинской записано очень коротко. Отсутствуют мотивы, по которым я не подлежу обвинению по статье 209, часть 1 УК УССР. Десятое. Не записано, что мы имеем право воспитывать детей в религиозном духе на основании указа Президиума Верховного Совета от 1962 года. Подробно же записаны слова общественного обвинителя, который без всяких доказательств заявлял, что я запрещал детям носить галстук. Прошу областной суд учесть эти замечания при разборе кассационной жалобы и дописать в протокол судебного разбирательства необходимые данные. 09.12.82. Иван Яковлевич Антонов. Областной суд, состоявшийся 24 декабря того же года, утвердил приговор районного суда. Уже из лагеря 4 августа 1983 года я написал более подробную жалобу в Верховный суд Украинской ССР и тоже получил ответ, что осужден правильно. В 1991 году 25 сентября, когда я отбыл 5 лет лагерей и 1,5 года ссылки, был по помилованию уже на свободе, Президиум Кировоградского областного суда вынес следующее постановление. Приговор Кировского районного народного суда города Кировограда от 23 ноября 1982 года и определение судебной коллегии по уголовным делам Кировоградского областного суда от 24 декабря 1982 года в отношении Антонова Ивана Яковлевича отменить и дело производства прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. Признать, что Антонов Иван Яковлевич необоснованно осужден и подлежит реабилитации согласно закону УССР от 17.04.91 года. Мои скитания. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, скитались в милотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Евреям 11 глава с 36 по 37 стих. Недели через 2 после суда меня вызвали на этап. Был поздний вечер. После тщательного обыска заключенных погрузили в воронок. Машина полностью закрытая. Лишь вверху было 2 маленьких отверстия для воздуха. Ничего не видно, но по движению машины я догадывался, что везут в Знаменку, на узловую железнодорожную станцию. Мысленно прощаюсь с семьей, с друзьями и с гонителями. Вспоминаю слова любимого гимна «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты. Посадили в Столыпинский вагон. Там, как всегда, душно, много людей. Двое заключенных обыскивают всех и забирают все, что хотят. В моем мешке нашли теплое нательное белье. Зная, что я верующий, спросили, можно ли взять. Я сказал, что меня, очевидно, повезут в Сибирь, и белье мне будет очень нужно. Если бы я ехал домой, то все отдал бы. Мужчины оставили мне белье, но перед Днепропетровском снова пришли и, извинившись, забрали. В Днепропетровске нас повезли в тюрьму. Там я попал в камеру, где было человек 60. Накурено, воздух тяжелый, хотя стекла в окнах все выбиты. На дворе холодно, стоит декабрь. Мне досталось место на нижних нарах, недалеко от окна. Спали, не раздеваясь, и в обуви. Ночью воры стали проверять наши вещмешки и обыскивать каждого, заглядывая даже в рот, нет ли золотых зубов или коронок, чтобы снять. Узнав, что я верующий, меня не трогали и мой мешок не развязывали. На следующий день они позвали меня в свой угол и спросили, правда ли, что в вагонзаке я лишился теплого белья. Я подтвердил это. Тогда они предложили мне взять новое белье из отобранных ими вещей. Я отказался, пояснив, что не желаю быть соучастником грабительства. Они смутились и извиняющимся тоном попросили: «Ну, ты на нас не обижайся». Через несколько дней нас воронком перевезли в поселок Мирный, в колонию строгого режима. 10 дней все жили в карантинном бараке и через забор знакомились с заключенными. Я тоже подошел однажды к забору и спросил, есть ли на зоне верующие. Мне тут же сказали, что есть, Анатолий Рубленко. Как я радовался и сердечно благодарил Бога за этого брата, хотя еще ни разу в жизни не видел его. Встретившись, мы прямо на улице по-братски поприветствовались. К сожалению, я попал не в тот отряд, где был Анатолий. А отряды отгорожены один от другого железной решеткой, чтобы заключенные не общались. Меня определили в отряд, где начальником был парторг колонии. Как только я получил постельные принадлежности и место в жилой секции, меня вызвали к отрядному. Он посмотрел на меня с гневом и в присутствии оперуполномоченного громко сказал: «Запомни, никакого Бога нет, я здесь Бог». Вызывающе глядя мне в глаза, он ожидал ответа. Я спокойно сказал, что он действительно похож на земного бога. Может посадить в ШИЗО, лишить ларька, предоставить на УДО и так далее. Но если завтра его постигнет болезнь, от которой он умрет, какой же тогда он бог? Бог живет вечно и другим дает вечную жизнь. В конце концов отрядный стукнул по столу кулаком и отрезал: «О Боге никому ни слова, иначе ШИЗО, и будем судить». На работу меня определили в механический цех, на одиночный пресс. Работали в 3 смены, но мне было не тяжело. Я благодарил Бога за то, что Он окружает меня своей милостью и сглаживает горечи своим присутствием. С братом Анатолием мы встречались каждый день, беседовали, молились, но недолго длилось наше общение. Дней через 10 после того, как я устроился и все пошло своим чередом, один заключенный сообщил мне: «Отрядный не нарадуется, что тебя отправляют на дальний этап». Я сразу же сказал об этом Анатолию. Мы помолились и предали друг друга в невидимые руки любящего отца. Анатолий подарил мне старенький бушлат, который очень пригодился мне в этапе, а через несколько лет я отдал его тувинцам в ПКТ, чем доставил им немалую радость. Утром после развода меня отправили на этап. Сдав постель, я пошел к начальнику режима за разрешением отовариться в ларьке на 10 рублей. Начальник объявил, что меня отправляют на Курилы, и я тут же вспомнил слова псалмопевца: «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Псалом 138, с 8 по 10 стих. Начальнику я сказал, что мне не страшно ехать даже на край света, потому что Бог обещал хранить меня везде. Он удивленно спросил: «Что вы за народ? Вас ничем не испугаешь!» Подписав заявление на получение продуктов, он заметил. «Не думайте, что это Бог заставил меня подписывать. Просто я добрый человек». И вот я снова в пути. Воронок, Столыпинский вагон, Харьковская пересыльная тюрьма. Опять вагон, затем Свердловская пересыльная тюрьма. На дворе зима, а в камере стекла выбиты. Людей много, более 100 человек. Места нет даже на полу, свободно только под нарами. Старший по камере, которого звали Толиком, подозвал меня и, узнав, что я верующий, дал команду выделить мне место на нижних нарах, у двери. Я стал отказываться, но другие заключенные убедили меня не противиться. Сразу же начались беседы, которые доставляли мне много радости. Недели через две нас поместили в этапную тюрьму. Дым, смрад, крик, драки, слезы. В камере около 300 человек. Это было подобие ада не только для тела, но и для души. Я с трудом пробрался к двери и молил Бога о том, чтобы не потерять сознание. Вдруг открылась дверь и приказали всем выходить на обыск. Свежий воздух взбодрил меня, и я поблагодарил Бога за услышанную молитву. Странствие по Сибири в Столыпинском вагоне ничем особенным не скрасилось. Я молился, вспоминал места Священного Писания и мысленно пел «По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев везут». По тундре, по железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. В этапе до самого Кызыла Толик из Свердловской пересыльной тюрьмы всегда давал мне самое удобное место – на средней полке. Я много беседовал с людьми и о Боге, и на медицинские темы. Как-то конвоир, проходя мимо, услышал, что я говорю о Боге, и удивленно остановился. Озираясь, не слышит ли командир, он сказал, что тоже верит в Бога, который однажды ответил ему во сне на очень важный вопрос. После этого разговора он старался сделать для нашего купе что-нибудь доброе. Приносил воду, открывал окно для проветривания, рассказывал, куда нас везут. В Ачинске мне надели наручники, словно страшному преступнику, и перегрузили в другой вагон, идущий на Абакан. В Абакане пересадили в Воронок и 30 км везли до Минусинска, в пересыльную тюрьму. Воронок был так набит, что я не доставал ногами до пола и висел зажатый между людьми. «Дед, ты еще живой?» Вспомнил обо мне Толик и скомандовал, чтобы меня перебросили к нему на колени. Там, конечно, было намного лучше. Через день нас таким же образом привезли назад, в Абакан, и самолетом в наручниках переправили в Кызыл, столицу Тувы. В колонии Кызыла. многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния апостолов, 11 глава, 22 стих. Так, в конце 1982 года я оказался в колонии Кызыла. 10 дней карантина прошли в холодном изоляторе. Стояли 30-градусные морозы, а окна в камере были забиты жестью, стекол не было. После карантина меня определили в барак неработающих, так как мне уже исполнилось 63 года. Когда мы получали постельные принадлежности в бане, то Венец спросил меня: «Ты такой же верующий, как Кабыш?» «Да», — ответил я. Тогда он принес мне новое белье, и я понял, что Николай Ильич оставил здесь хороший след. Мне было приятно, и я поблагодарил Бога за верность этого служителя. В жилом бараке ко мне сразу же подошел старый тувинец, шаман, и, ударяя себя в грудь, стал часто повторять: «Я сатана, я сатана». Я сказал ему, что он человек, а сатана живет в его сердце. После этих слов он упал на постель, заболел, а через короткое время умер. Мне нашлось место на верхних нарах. Я поблагодарил Господа за то, что могу свободно отдыхать, выходить на свежий воздух, петь, молиться, беседовать с людьми. Завхоз, пожилой тувинец, вызвал меня к себе в коптерку для знакомства. Он задал несколько вопросов, что-то записал в карточку, а потом спросил: «Правда, что у вас на Украине хорошее сало?» «Ну да, хорошее», — улыбнулся я. «Передай жене, чтобы на свидание привезла побольше сала», — оживленно попросил он. «Я постараюсь занести его в зону, и мы будем вместе есть». Я написал об этом Лине, и она привезла сало, которое неизвестным образом оказалось в зоне, и мы с завхозом долго ели его, подкрепляя свои силы. Приехав ко мне, Лина остановилась в семье пожилых христиан в Кызыле. По сей день я благодарю Бога за эту семью, которая не стыдилась узников. Несмотря на поношения и угрозы, они всегда принимали моих родных, а раньше родных Николая Ильича. Да воздаст им Господь и в этой жизни, и в вечности. Вместо положенных 3 суток свидания нам дали только 1 сутки. 24 часа пролетели очень быстро, и я возвратился в зону печальный и огорченный тем, что нас умышленно лишили 2 суток свидания. Но после молитвы Господь утешил меня словами: «Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Псалом 85, 17 стих. Месяца через 2 меня вызвали к начальнику и предложили работать кочегаром в бане. Я попросил сутки на размышление и молитву, и на следующий день дал согласие. В колонии половина работоспособных заключенных была без работы, и я понял, что меня начальство решило загрузить, чтобы я уставал и постоянно был на виду. А для меня работа была большим моральным облегчением, хотя физически мне было тяжело. Я радовался, что могу послужить людям, заработать пусть даже мизерные деньги и получить дополнительных 2-4 рубля на отоваривание в ларьке. Работать нужно было через сутки. Ночью во время дежурства я мог спокойно молиться, а днем беседовать с теми, кто получал и сдавал белье. Правда, ночью часто приходили надзиратели с проверкой, но с этим я уже как-то смирился за годы неволи. Недалеко от бани располагалась столовая, и хлеборез предложил мне рано утром помогать ему разгружать хлеб. Я согласился и получал за эту работу 0,5 буханки. Теперь я мог уже помогать голодным. Так прошло более года. А потом случилось, что соповец, дружинник из заключенных, увидел, как я передавал хлеб нуждающемуся, и донес начальству. Меня тут же отстранили от разгрузки хлеба. В этом лагере начальство не раз угрожало лишить меня жизни за то, что молюсь Богу и говорю о нем людям. Начальник колонии всегда называл меня врагом народа и государства, а замполит, не скрывая ненависти, подчеркивал: «Если бы мне дали право, я собственноручно расстрелял бы тебя». Начальник режима, майор Гоголь, бывший участковый милиционер на Украине, злобно сверкая глазами, кричал: «Сами мы тебя пальцем не тронем, а уничтожим технически». В ответ на угрозы я молился Богу и был глубоко убежден, что ничего не произойдет со мной без Его воли. Их слова не были страшны для меня, потому что душа моя находила убежище в имени Господа. Заключенные относились ко мне в основном хорошо, даже тувинцы. Самым трудным и мучительным для меня была утренняя и вечерняя проверка. Около часа мы стояли на улице, зимой на 50-градусном морозе, а весной и летом на ветру, несущем пыль и песок. Ветры в Кызыле были настолько сильными, что на дорогах машины иногда заносило песком. В этой зоне иметь духовную литературу или рукописи на религиозные темы было строго запрещено. Мне передали Библию и Евангелие, но сохранить их было весьма трудно. Библию прятали тувинцы, а Евангелие я держал при себе. Долгое время Бог сохранял для меня эту книгу. Однажды ночью, перед ноябрьскими праздниками, оперуполномоченный 6 раз сделал обыск, но Бог скрыл от его глаз Евангелие, за что я был весьма благодарен моему Господу. А в другой раз я не успел спрятать Евангелие в бане, и мне пришлось взять его с собой на проверку. После проверки нас неожиданно завели в столовую на обыск. Вместе с приближенным тувинцем я усиленно молился, чтобы Евангелие сохранилось. Подошел на обыск к нерусскому солдату. Обнаружив Евангелие, он спросил меня: «Что это?» «Я верю в Бога. Это мое Евангелие, Божья книга», — пояснил я и попросил: «Пожалуйста, не забирай ее». Он немного подумал и, убедившись, что на него никто из офицеров не смотрит, отдал мне книгу. Как я благодарил Бога! Мы с тувинцем просто ликовали, что Бог услышал нас. Как-то раз во время очередного обыска я услышал в кочегарке ругань. Оказывается, дежурный капитан, разозлившись, бросал в огонь личные вещи заключенных. В печь полетели и мои вещи – белье, записи, мыло. Я предложил заключенным написать жалобу начальнику колонии, но они отказались. Тогда я написал сам. Через время меня вызвал начальник и, расспросив о происшедшем, пообещал разобраться. Дня через 2 провинившийся капитан позвал меня в кабинет, извинился и предложил возместить ущерб. Я отказался, но попросил его больше не бесчинствовать. После этого он действительно вел себя сдержаннее. Большой радостью для меня были письма. Хотя их не все отдавали, но все же было достаточно, чтобы ободрить и утешить душу страдальца, которого лишили желанного общения со святыми. Когда нападки дьявола и злых людей были особенно сильными, умножалось и утешение от Господа через письма. Однажды, находясь в тесных обстоятельствах, я получил из Томской области открытку, на которой старческим почерком было написано: «Будьте же верны заветам в этот решающий час. Пусть даже восстанет на вас вся планета. Мы молимся, братья, о вас». Действительно, народ, который умеет молиться, непобедим, потому что его сила во всемогущем Боге. Я тоже молился о многих и о многом. В 1985 году, отбыв 3-летнее заключение, мой сын вступил в брачный союз с Тамарой, сестрой из Полтавской церкви. На этом бракосочетании мне тоже не довелось побыть. Я мог только молиться, просить Божьего благословения на жизнь моих детей и в духе разделять общение с дорогими моему сердцу. Как-то раз рано утром прибежал ко мне в кочегарку художник колонии. На свободе он работал учителем. В сильном волнении он рассказал, что во сне слышал Божье предупреждение: «Я умерщвлю тебя за то, что ты не слушаешь ангелов моих, Я присылал к тебе Кабыша, ты не слушал. Теперь прислал Антонова. Если и этого не послушаешь, умрешь». Я сказал ему: «В Евангелии написано: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Затем я рассказал о разбойнике на кресте и о милосердном Спасителе. Художник упал на колени и раскаялся перед Богом. Господь изменил жизнь этого тувинца. Он начал искренне молиться Богу, читать Евангелие, и у него появилось сильное желание звать свой народ ко спасению. Он перевел на тувинский язык 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея и начал свидетельствовать тувинцам о Господе. Некоторые заинтересовались, несколько человек покаялось. Об этом стало известно начальству. Начальник колонии с гневом говорил: «У нас было много всяких нарушений режима, но такого еще не было. Тувинцы начали молиться христианскому Богу. Мы это искореним, будем наказывать, изолировать». Услышав это по радио, я рассказал художнику об угрозах начальника. Он ответил, что не один раз сидел в ШИЗО за злые дела, а за Христа готов страдать хоть сейчас. Вскоре его посадили в ШИЗО, а потом отправили в Томскую область, чтобы русские заключенные поиздевались над ним. Но там никто не сделал ему зла, и даже двое уверовало. После того, как я отсидел в ШИЗО и в ПКТ, начальник спросил меня: «Как тебе удалось втянуть в христианскую веру язычника-тувинца?» Я ответил ему: «Мне хочется и вас втянуть в эту веру, но вы не тянетесь. Хотел бы брата родного втянуть, но и он противится. А вот этот жалкий грешник захотел поверить Иисусу Христу, и Бог подарил ему спасение». Из бесед с тувинцами я узнал, что у них нет вероучения. Их религия не приносит им ни радости, ни утешения. На всю Туву есть одно священное дерево в горах. Туда идут все желающие, молятся возле дерева и бросают в ущелье деньги. Со мной в отряде было около 60 тувинцев, пенсионеров, и все они, за исключением нескольких человек, попали в лагерь за убийство. Причем убивали не врагов, а своих близких, жен, детей, других родственников, убивали за то, что те не исполняли их желаний. В этом народе процветает колдовство и шаманство. Начальство подсылало ко мне доносчиков и из вольных, и из заключенных с разными вопросами, но Господь давал мне мудрости и учил, как отвечать. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 8-я часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Мне очень приятно общение с вами по телефону, и если вы пожелаете к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.